на документы об ее рождении. К этому, как ревностный католик, барон фон Горнштейн прибавил, что супругой католического германского государя необходимо должна быть католичка, и потому Алина должна оставить свою греческую схизму. Алина выдавала себя за православную, хотя, по собственным словам, ее никогда не приобщалась ни к какой церкви. До нее дошли слухи о советах Горнштейна, и 7 августа 1773 года она написала к нему письмо из Стирума, куда теперь переселилась из замка Нейсеса, прося советов у ментора, как ей действовать в ее странном положении. Она, между прочим, писала следующее. «Вы говорите, что меня принимают за государыню Азова. Я не государыня, а только владетельница Азова. Императрица там государыня. Через несколько недель вы прочтете в газетах, что я единственная наследница дома Владимирского. И в настоящее время без затруднений могу вступить во владение наследством после покойного отца моего. Владение его были подвергнуты секвестру в 1749-м и, находясь под ним 20 лет, освобождены в 1769 году. Я родилась за 4 года до этого секвестра. В это печальное время умер и отец мой. 4-летним ребенком взял меня на свое попечение дядя мой, живущий в Персии, откуда я обратилась в Европу 16 ноября 1768 года». Это было первое известное до сих пор по документам показание загадочной женщины об ее личности. Замечательно, что она не называет в этом письме ни отца своего, ни матери, и признает себя подданную русской императрице. Рассказывать сказку о происхождении от императрицы Елизаветы было еще преждевременно по расчетам польской партии. Замечательно и то, что на этот раз Алина говорит, что родилась в год рождения настоящей княжны Таракановой, как значится в надгробной ее надписи. Поэтому выходит, что в 1773 году, когда она была у князя Лимбурга, ей было 28 лет. Впоследствии, как увидим, она убавляла себе года. Горнштейн поверил словам Алины и с этого времени стал адресовать ей письма так. «Ее высочеству, светлейшей принцессе Елизавете Владимирской». Весть о предстоящей женитьбе князя Лимбурга на принцессе Владимирской вскоре разнеслась и, достигнув до Парижа, имела благоприятные для невесты последствия. Тамошние кредиторы хотели было преследовать за долги уже самую Алину, но де Бур и де Марин сообщили им, что она выходит замуж за владетельного имперского князя, обещали им лимбургские ордена, и кредиторы успокоились. Алина сказала теперь своему жениху, что она получила новое письмо от персидского дяди, в котором он дозволил ей остаться в Европе на неопределенное время. Глава 10. Между тем князь Лимбург уехал в Обернштейн. Дело о выкупе курфюрстовых прав на это графство так подвинуло, что князь мог явиться туда уже в качестве единственного владельца. В это время принцесса Владимирская начала переписку с Огинским, все еще жившим в Париже. Она составила проект лотереи и просила его содействия для распространения билетов между французскими банкирами. Но Огинский, как официальный посланник польского короля, должен был отказаться от всякого участия в этом деле. 28 августа 1773 года. Затем принцесса писала ему о делах Польши, отправила к нему составленную ею записку по польским делам для доставления ее Версальскому кабинету. К сожалению, эта переписка, которая во многом могла бы разъяснить темные загадочные дела самозванки, нам неизвестна. Хотя, как видно из сообщенных графом Паниным в Московское общество истории и древности сведений, она сохранилась в пределе. Князь Лимбург знал о переписке своей невесты с Огинским, не зная ее содержания.